Братья быстро научились мириться с его приступами ярости, когда вечерами он кружил вокруг дома, словно смерч, выкрикивая обвинения и пытаясь найти затерявшуюся в прошлом первопричину того, что с ним произошло, неверный поворот, который привел его к краху. Но еще труднее, чем ярость, было выносить приступы грубой сентиментальности, когда он вваливался в детскую, полный желания побыть со своими сыновьями, поиграть с ними, как это делали другие отцы. Но от него несло выпивкой, и они не хотели с ним играть, громогласным, неистовым, отвратительным в своем пьяном восторге. Если Алиса видела, что ситуация выходит из-под контроля, она набрасывалась на него. Необузданный материнский инстинкт, подчинявший себе их всех, грозный и непорочный. И Стивен закрывался у себя в мастерской или в старой беседке, где Ларри однажды днем увидел его спину, поникшие плечи. Он сидел среди мешков с прошлогодними яблоками, сосредоточившись на бутылке, работая над ней, а потом вдруг, потревоженный тенью, повернулся к окну и увидел сына. Долгим взглядом посмотрел сквозь затянутое паутиной стекло, и этот взгляд открыл Ларри истину. Подобные уроки усваиваешь раз и навсегда. Не алкоголь убивает пьяницу, а неразделенное бремя душевных мук. Алик надеялся на Ларри. Ларри надеялся на Алису. Но на кого было надеяться ей? К чьей силе или примеру взывала она в ту ночь, когда на пороге их дома стоял полицейский, взбрызнутый дождем флуоресцентной куртки, и спрашивал, не ее ли муж ездил на голубом ровере? Мальчики, проснувшись от боя часов, выскочили на лестницу. Дверь в коридор была открыта. Они поняли, что случилась авария, иначе зачем полицейскому заходить к ним в полночь? Но подробности. Скользкая дорога, скорость, неосвещенный поворот, машина, вылетевшая за заграждение, они узнавали постепенно, из разных источников, в течение месяцев и даже лет. Некоторых вещей Ларри так никогда и не узнал. Какие именно раны получил отец? Умер ли он сразу или какое-то время лежал, лицом прижатый к рулевому колесу, и слушал, как дождь глухо барабанит по крыше машины? Какие мысли приходят в голову человеку в такую минуту, пока нейроны еще не начали беспорядочно взрываться? Почувствовал ли он, что спасен, когда смерть наконец-то добрела до него по мокрой земле и увела с собой? Ушел ли он простить себя, хоть чуть-чуть порадоваться? Ему потребовалась минута, чтобы прийти в себя, вернуться к реальности. Он посмотрел на суетящуюся толпу и с восторгом отметил, что несколько человек практически вляпались друг в друга. Ему отчаянно хотелось курить, но на большей части штата Калифорния в барах курить запрещено. И зажечь здесь сигарету было бы все равно, что для Кирсти пройтись по центру Тегерана в бикини. Он допил пиво и направился к стоянке такси, где служитель усадил его в огромный раздолбанный форд со стикером на бампере, гласившим «Если я подрежу тебя, не стреляй». Ему в нос ударил сильный запах экзотической еды. Ларри спросил, можно ли ему закурить. «Ни в коем случае», — заявил водитель, толстый коротышка с безупречными манерами, который, как выяснилось, был родом из города Огбомошо, что в Нигерии, и, судя по тону его голоса, явно разрывался между сочувствием к Ларри и гордостью за экстравагантные запреты своей второй родины. Ларри кивнул и попытался устроиться поудобнее на пухлом блестящем сиденье, разглядывая проплывающие за окном пустыри, утыканные мотелями, рекламными щитами, мини-маркетами и вагончиками закусочных. Он бывал в этом городе много раз. Генерал Солнечной долины в основном снимался на студии где-то в районе улицы Лас-Пальмас, и когда доктор Б. был неотъемлемой частью сценария, его доставляли на съемки в длинном белом лимузине. Но место, где он оказался на этот раз, когда такси свернуло с автострады на Санта-Монику, мегаполис, багровеющий под пологом смога, так и остался для него полной тайной. Слишком яркий, слишком большой, слишком грязный, слишком чужой. Возможно, Лос-Анджелес